те дни я не ощущал голода и почти не вспоминал о родителях. А если вспоминал, то рядом был Тай, и он всегда находил слова. И я снова забывал обо всем. До самой осени. Довольно долго. А потом приходилось идти на поклон к... неважно кому. Но и тогда Тай был рядом. Я слушала его как зачарованная. Чужие чувства и эмоции накатывали на меня словно волны. Перед глазами мелькали картины другого прошлого. Все было туманным и далеким. Но одно имя зацепило, кольнув острой, почти горькой нежностью. «Тай?» «Да». Он искоса глянул на меня и снова опустил ресницы. «Тай. Тантаэ. Тантаэ из клана Пепел Времени. Тогда такой же мальчишка, как и я. Всего на 27 лет старше. Разве что мудрый не по годам. Потом Пепельный князь. Знаешь, как погибли мои родители?» Внезапно спросил он. «Нет». «Я и сам уже не помню», вздохнул Максимилиан. «Но случилось это в разгар Второй войны, когда равейны начали медленно, но верно брать верх. Мне тогда было 6 или 7. Однажды весной я убежал ночевать на только-только зацветающие луга, а когда вернулся на рассвете, нашел лишь золотой пепел и высокую женщину в темной одежде. Великодушная стиль пожалела сиротку и не стала добивать. Она равнодушно сообщила мне, почему погиб отец и кому помешала мама, и повернулась спиной, собираясь уходить. Зря, конечно, — жестко усмехнулся князь. Но благородная леди не могла знать, что рефлексы Шакаяр и ярость окажутся сильнее шока. Она умерла прежде, чем договорила последние слова. А я впервые попробовал кровь. Слишком рано. Весь день и следующую ночь я провел в том же зале, свернувшись на полу. А потом в замок заглянул Тантаэ из пепла времени. Его клан был уничтожен в тот же год, что и мой, но чуть раньше. Наши семьи состояли в союзе, и отец взял юного пепельного под опеку. Мы с Таем быстро подружились, а через несколько месяцев опека понадобилась уже мне. Голос сел. Максимилиан помолчал, а потом продолжил уже спокойнее. Мы вместе пережили кровавое безумие и последние годы войны. Тантаэ, он почти лишен эмпатических способностей, и силы не намного превосходят человека. Он всегда был таким. Но недостаток сил и способностей компенсировал умом. «Так часто бывает», — перебила я князя. «У нас даже есть специальный ритуал. Во время инициации равейна выбирает, что ей нужнее — сила или мудрость». Жаль, первое выбирают гораздо чаще. «Может быть», — кивнул князь. «Так или иначе, но я обязан ему жизнью. Я был импульсивным и неуравновешенным ребенком. И гибель родителей, как ты понимаешь, не улучшила мой характер. Зато сила оказалась избытком. А Тай, наоборот, спокойный, уверенный, мудрый. Он заменил мне отца, брата и учителя». Впрочем, не время вспоминать прошлое. Максимилиан резко открыл глаза и пристально посмотрел на меня. Ты действительно хочешь увидеть мои сны? Да. А разве это не сон? Удивилась я. Нет. Улыбнулся Ксиль. Точнее, не совсем. Ты спишь, а я нет. Но как же? Я провела рукой по шершавому камню. Как же все это? Я же чувствую. Игра воображения. Снова усмехнулся он. Я просто вспоминаю замок, а ты слушаешь мои воспоминания. Немного необычное ощущение, — поделился князь. Ты здесь и там. И ты просто лежишь с закрытыми глазами и представляешь разные картинки? Я все еще не могла поверить. Эмпатическое внушение, надо же. Не просто, — повинился он. В глазах вспыхнули и опали насмешливые искорки. Сейчас, например, я убираю с твоего лица прядь волос. Я насторожилась. Наклоняюсь и целую. Прежде чем я успеваю начать гневную тираду, нахал добавляет. Дважды. Доброй ночи, малыш. Это были странные сны. Ни сюжета, ни связи. Поток впечатлений и образов. Эмоции, чистые и сильные. Ощущение то ли полета, то ли падения. Я была и на тех горных лугах, и у бесконечной глади океанских вод, и высоко в небе, среди темных клубящихся туч и грозовых разрядов. Далекие голоса, смех и без перехода кровавая битва. Невыразимая печаль, отблеск войны, отгремевшей века тому назад. И поверх этого странного дисгармоничного узора тонкой насечкой вилось и мягкое, уютное, восхитительно живое тепло существа, такого близкого, чье дыхание чуть щекочет кожу, а сердце бьется, разгоняя по венам горячую кровь, такого желанного, такого хрупкого существа. Меня? Долю секунды я испытывала настоящее раздвоение личности, не в силах отличить свои мысли и чувства от чужих. Поэтому пробуждение подействовало на меня, как ведро холодной воды за шиворот. Так, судя по тому, что мои волосы высохли, а сквозь полог пробивается свет, уже утро. Неужели я проснулась раньше северного князя? Ну-ну. Я приподнялась на локте, внимательно глядя на спящего Ксиля. Да чего хорош, мерзавец. Не удержавшись, я коснулась пальцами бледных губ. Выражение его лица неуловимо изменилось, чуть дрогнули веки. Он что-то пробормотал на древнем шелестящем наречии и улыбнулся во сне. «Странно», — думала я, осторожно скользя ладонью по нежной коже. «Всего за каких-то 10 дней он вошел в мою жизнь прочнее, чем другие за годы. А ведь не сделал мне ничего хорошего. Ворвался, не спросив, разрушил, что смог». И поселился на руинах. А когда-нибудь он так же внезапно уйдет. Если я переживу сегодняшний день, то тот вряд ли. Задумчиво приводя в порядок его встрепанную шевелюру, я чуть не упустила момент, когда дыхание князя участилось, и кожа потеплела. Быстро отдернув ладонь, я придала своему лицу невинное выражение и отстранилась. Максимилиан, протестующий, напряг руки, не желая меня отпускать, чуть слышно прошептал несколько слов, в которых чудесным образом сочеталась жалобная мольба и властный приказ, и сел, резко распахнув глаза. Зрачки были так расширены, что радужка превратилась в тонкий синий ободок. Несколько секунд Ксиль внимательно смотрел на меня, постепенно осознавая, где находится, и заливаясь краской. Глядя на беспорядочно разметавшиеся по плечам темные пряди, виноватые глаза и пламенеющие щеки, я не смогла удержаться от торжествующего смешка, чем, кажется, смутило его еще больше. Впрочем, муки совести мне не грозили. Пусть побудет на моем месте. Ему полезно. — Ты давно проснулась? — спросил он хриплым с просонью голос. Я мстительно потянула паузу, но быстро сжалилась. «Довольно давно. Вот уж не думала, что когда-нибудь проснусь раньше тебя». У князя непроизвольно вырвался вздох облегчения. «Значит, ты не видела?» — он осекся. «Что не видела?» — поинтересовалась я. «Так, сон приснился», — уклончиво ответил Максимилиан, машинально облизывая губы. Я выразительно выгнула бровь. «Будешь вредничать, я не только расскажу, но и покажу», — пригрозил мне князь. Я не устояла и рассмеялась. Максимилиан тоже, спустя секунду и один наигранно хмурый взгляд. «Знаешь, Найта, а я никогда никому не показывал свои сны», — внезапно поделился он. «Только Тантае очень давно». Он молчал. «Наверное, я сошел с ума». «Не буду спорить», — покладисто согласилась я. «Только вот, по-моему, это случилось немного пораньше, примерно 3600 лет назад». «3697, если быть точным». «Ты же намекаешь на день моего рождения?» — беспечно поинтересовался Ксиль, машинально накручивая на палец прядь моих волос. Я многозначительно кашлянула, и Максимилиан послушно отдернул руку. «Значит, скоро юбилей. Пригласишь на праздник?» «Бездна, что я такое несу?» «Приглашу», — неожиданно грустно отозвался князь. «Если доживу», — чуть слышный шепот. «Что?» «Ничего, вставай, пора завтракать и отправляться». «День будет трудным». Он торопливо раскрыл полог и выскользнул наружу, подавая мне руку. Вскоре кокон был свернут, а мы с Максимилианом стояли на твердой земле, честно разделив обязанности.